Глава 5. Руслан. Только спустя несколько часов мы смогли добиться от Эльвиры вразумительного обвинения, переданного нам через 5 родственников. Рамиль выслушал объяснение, побледнел, достал телефон и заорал. Потом подлетел ко мне и влепил кулаком в глаз. «А я-то тут при чем? У тебя невеста истеричка, вот и колоти эту стерву!» Рявкнул я, оттолкнув брата. «Ты меня подставил! Как ты мог?» Возмутился брат и затряс телефоном перед моим носом. «Я не вижу с такого расстояния, покажи нормально!» Рамиль открыл свой профиль и показал последнее фото. Я выматерился вслух. Потом запустил руку в волосы и выматерился еще раз. «Не кипятись, Рам, на фотографии я!» Объяснил. «Вместе с девкой из клуба». «Что на руке левой девки делает обручальное кольцо моей невесты? Что это фото делает в моем профиле? Ты мне мстишь?» Рамиль орал и орал, пока не охрип. Потом сел прямо на крышу и еще 5 минут сипел. А я понял, что у проститутки были проблемы не с чувством юмора, но с головой. Кому еще придет в голову надевать чужое обручальное кольцо, фотографироваться и портить жизнь незнакомому человеку? Я как мог объяснил брату ситуацию. Но про то, что кольцо побывало в презервативе с моим семенем, я все-таки умолчал. Не уверен, что сердце брата выдержало бы такой стресс. Рамиль нервный, хоть моложе меня, но сейчас брат выглядел так, словно готовился помирать, а на деле он всего лишь избавился от невесты. «Найдешь другую девушку», — успокоил я брата. «Эля истеричка». «Идиот! Я люблю ее!» — потухшим голосом сказал брат и поднялся. «Надо найти кольцо, а потом ты извинишься перед Элей, расскажешь ей все. Ты просто обязан вернуть мне утерянную семью». Я согласно кивнул, а потом нахмурился. «Эй, Рамиль! Ты сказал найти кольцо? Твоя идиотка выкинула кольцо с высоты 60-го этажа. Сколько прошло времени? Наверное, кольцо кто-то уже подобрал. Проще новое заказать». «Найди мне кольцо!» Процедил сквозь зубы Рамиль. «Или с высоты 60-го этажа?» «Полечу я?» Хмыкнул, предположив угрозу. «Хуже! Полечу я, а совесть замучает тебя! Буду являться тебе во снах!» — пригрозил брат. Я посмеялся, но в глубине души обеспокоился. Рамиль за Эльвирой со школы бегает. Он был повернут на ней. Если истеричка Эльвира начнет упрямиться и откажет брату, он может и с крыши сигануть. Любовь зла. Так пусть меня минует эта зараза. «Найди кольцо, Рус! Найди кольцо!» Меня уже передергивало от этих двух слов. Я вспотел и чесался. Был неумыт, голоден и помят. Но Рамиль не отпускал меня и елозил на коленках возле высотного дома. «Рамиль, я закажу точно такое же кольцо!» — пообещал я. «За свой счет!» «Ты не сможешь найти такой же бриллиант!» — вздохнул брат. «Знаешь, сколько он стоит?» «Сколько?» — устало спросил я, продолжая взглядом искать злополучный символ брака. Брат тихо назвал сумму. Я закашлялся. Мы, Алмазовы, не бедствовали и могли себе позволить сорить деньгами, но не такими же суммами. Кольцо, блин! Да я остров купить могу за эту сумму, с алмазными рудниками!» Названная сумма взбодрила меня настолько, что я сверхъестественным образом почувствовал, кольцо все еще здесь. Я медленно повернулся в сторону и увидел его. «Рамиль, кольцо лежит слева от тебя в траве, в 2 метрах!» Рамиль подскочил, но от усталости у него получилось лишь встать на четвереньки. В этот же момент пробегала какая-то блохастая дворняга и решила полакомиться свежей травой. Куснула траву, но вместе с кольцом. Псина сожрала кольцо. Да что за день сегодня такой? «Стой!» — рявкнул я. Испуганная лохматая дворняга присела, прижав хвост. Я схватил пса. «Вот, это тебе!» — сказал я брату, протягивая псину. «Я нашел кольцо. Оно в ней, в собаке». «Ты совсем с катушек слетел? Издеваешься? Мало того, что ты напялил кольцо моей невесты какой-то проститутке, потом устроил фотосессию, расстроил помолвку, теперь хочешь, чтобы я своими руками собаку разрезал? Доставай кольцо сам!» «Зачем разрезать животное? Подожди, пока кольцо само выйдет», — посоветовал я. Рамиль бешено взглянул на меня. Я решил помолчать, иначе бы у брата вылезли глаза из орбит и лопнули в тот же миг. «Достань кольцо!» — рыкнул младший брат, развернулся и пошел в сторону парковки. «И если я узнаю, что ты достал его естественным путем, я тебя убью!» — пригрозил Рамиль. Пес задрожал и испуганно обмочился на мои итальянские туфли. «Ты уже завтра получишь свое кольцо!» — крикнул вслед брату. Я не собирался копаться в собачьих экскрементах, но у меня не поднялась рука отдать бездомного пса на живодерню. Этот лохматый, веслоухий пес напоминал дворового пса, с которым мы играли в детстве у дальних родственников в деревне. Алмазовы уже тогда были богаты, и дед, узнав, что мы возимся с чернью, гонял нас с братом палкой хорошенько отдубасив. И надо же было мне вспомнить об этом именно сейчас. Черт побери! Пришлось вести пса в ветеринарку. В свою холостяцкую квартиру я вернулся только вечером. С кольцом, разумеется. Что касается пса, то он был вымыт, вычесан, привит. Про себя я назвал пса Сауроном, обладателем кольца всевластия. Смеяться я мог долго, хотя бы потому, что извлеченное естественным образом кольцо лежало в крошечном пакетике в бардачке. Саурон тихо посапывал на заднем сиденье автомобиля. Надо будет подарить его кому-нибудь. Вот только кому будет нужен пес-дворняга? Неужели придется оставить его себе? В квартире пес мгновенно свернулся кольцом у порога и всем своим видом показывал, что готов быть тихим и неприметным, послушным питомцем. Возможно, его оставили при переезде, потому что на шее болтался старый ошейник, под которым шерсть вытерлась до самой кожи. Я привел себя в порядок, переоделся и решил наведаться в клуб. Планировал нанести визит вежливости проститутке с дерьмовым чувством юмора. Ведь именно по ее вине мой субботний день превратился в черт знает что такое. Я планировал потребовать с этой стервы моральную компенсацию. Она же шутница. Значит, наряжу ее в костюм клоуна и заставлю отрабатывать моральный ущерб. От мысли о моральной компенсации в особо крупных размерах я завелся не на шутку. Даже не ожидал, что меня так сильно взбудоражит какая-то стриптизерша, продажная девушка. Но взбудоражила же стерва, и вела она себя так, необычная проститутка. Конечно, необычная, если проворачивает такие фокусы. Наверное, она точно с придурью, и по ней плачет смирительная рубашка. Смирительная рубашка — это идея. Зафиксировать, обездвижить и взять красотку. Я взвыл. Опять то же самое. На протяжении всей поездки я только и делал, что придумывал, как поступлю с шутницей. Каких только сценариев не было в моей голове. Режиссер фильмов для взрослых с радостью продал бы свою родную маму и почку в придачу за такие роскошные идеи. Но приехав в клуб, я столкнулся с проблемой. Управляющая на мое требование явить мне вчерашнюю проститутку округлила глаза. «Мужчина, вы вчера так поспешно убежали из клуба, что я не успела сказать вам самого главного. Я понятия не имею, кто находился с вами в комнате». «Как это?» «Девушка, которую вызывали, Анна, вчера не могла танцевать, отравилась. Ее доставили на скорой в больницу. Все остальные девочки были заняты». «Но кто-то же тряс передо мной своей задницей», — разозлился я. «Наверное, Вчера, если вы заметили, была костюмированная вечеринка. Возможно, кто-то решил подшутить, может быть, даже из числа ваших знакомых». «Да что вы такое несете?» «И вот еще». Управляющая открыла ящик и достала деньги. «Мы не оказывали вам услуг, за которые вы заплатили. Возьмите». Я припирался еще минут пять, но управляющая стояла на своем. Я махнул рукой и не стал забирать деньги. Потом подумал немного и решил разжиться информацией у бармена. Тот подтвердил слова управляющей, рассказав, что танцовщицу Аню вчера пробрало отравлением. «Ты не видел здесь девушку в образе Клеопатры?» «Клеопатра?» — задумался бармен. «Видел. Штук пять вчера разрисовали себя под египтянок». И тут облом. Мне не повезло. Вернулся к себе без капли сведений о таинственной любительнице пранков и стриптизерши в одном лице. Почему-то настроение стало дрянное. А завтра еще надо посмотреть новый офис и недавно выкупленную фирму. Это будет первое знакомство с сотрудниками.